В сентябре 41 года в Ленинграде было 23 сильных воздушных налета, 200 обстрелов. В налетах участвовало свыше 675 фашистских самолетов. Они сбросили 987 фугасных и 15100 зажигательных бомб и убили 4409 ленинградцев. 12 сентября Верховное командование решило направить в Ленинград генерала Георгия Жукова. 13 сентября рано утром с Внуковского аэродрома в Москве поднялся в воздух и взял курс на Ленинград транспортный самолет Ли-2 в сопровождении трех истребителей, прикрывавших его от нападения немцев. В этом самолете летели четыре генерала – Жуков, Хозин, Кокарев и Федюнинский. Жуков занимал пост начальника генерального штаба, когда началась война. Это был человек, особенно надежный в чрезвычайных обстоятельствах. Начальником штаба должен был стать генерал Хозин. Хозин хорошо знал Ленинград, командовал Ленинградским военным округом до начала войны с Финляндией. Чем будет заниматься в Ленинграде Федюнинский, пока было неясно ни ему, ни, очевидно, Жукову. «Пока будете моим заместителем», — сказал Жуков, — «а там посмотрим». В Смольном Ворошилов, Жданов и секретарь горкома Кузнецов ожидали Жукова и его помощников. Процедура вступления в должность была короткой. Подписав оперативные карты, Жуков подошел к телефону ВЧ и вызвал Москву. На другом конце линии был маршал Василевский. Жуков ему сказал: «Командование я принял. Доложите Верховному главнокомандованию, что я постараюсь действовать более активно, чем мой предшественник». И все. Ворошилов с Москвой не говорил. Он ушел из комнаты, не сказав ни слова. Через час Ворошилов и большинство тех, кто работал с ним, улетели в Москву. Ворошилов почти наверняка ожидал, что по прибытии в Москву его расстреляют. Сталин так обычно решал участь генералов, которых снимал с должности. Дмитрий Павлов, уполномоченный Государственного комитета обороны по продовольствию, определенно дает понять, что Ворошилов этого ожидал. Павлов отдает должное его личной смелости, готовности рисковать жизнью и подчеркивает, что смещение было для Ворошилова ударом. Павлов не считает его виновником несчастий, постигших Ленинград с июля по сентябрь, понимая, причина в чем-то другом. Одного злодея он все же выделяет, как и все почти советские авторы. Это преступно неумелый и жестокий генерал НКВД Кулик. Генерала Кулика назначили командующим 54-й армией. Ему даны были приказы не допустить, чтобы немцы прорвались к станции МГА, затем отбить МГУ, а он потерпел полную неудачу. Отчасти вина его заключалась в абсолютной воинской некомпетентности, отчасти в медлительности и бюрократизме. Неделями жила в Ленинграде легенда о 54-й армии как об армии-избавительниц. Осажденный город все надеялся, что она прорвет немецкие позиции и освободит их. Но этого так и не произошло. В конце сентября Кулика отстранили от командования 54-й армии, но вред он уже успел причинить. У Жукова характер был далеко не ангельский, но такого отвратительного настроения у него не было никогда. 14 сентября он вызвал полковника Бычевского, и тот доложил о состоянии укреплений. Жуков слушал равнодушно и вдруг резко прервал его: «Вы кто?» «Командир инженерного корпуса фронта, полковник Бычевский. Я вас спрашиваю, кто вы?» Откуда? Сердитый голос, тяжелый, выдвинутый вперед подбородок. Невысокая крепкая фигура Жукова угрожающе возвышалась над письменным столом. Бычевский был в недоумении. Решив, что Жуков интересуется его биографией, стал кратко рассказывать о своей службе в армии. «Вы заняли место Хренова», — прервал Жуков. «Ладно. А где Назаров? Я его вызывал». «Генерал Назаров», — объяснил Бычевский, — «в штабе Северо-Западного фронта. Координирует инженерные вопросы между двумя фронтами. Он улетел вместе с Ворошиловым». «Координирует? Улетел?» — взорвался Жуков. «Черт с ним! Докладывайте дальше». Когда Бычевский закончил доклад, Жуков спросил о расположении танков. Бычевский сказал, что это не настоящие танковые группы, а искусственные макеты, изготовленные в Мариинском театре, что таким путем пытались обмануть немецкую разведку. «Дураки», — заявил Жуков. «Сделайте сегодня еще 100 штук. Завтра утром расположите их вот в этих двух местах, возле средней рогатки, здесь и здесь». Бычевский возразил: «За одну ночь 100 макетов театральные работники сделать не смогут». Жуков поднял голову от бумаг, смерил взглядом Бычевского. «Если не сделаете, будете расстреляны». «Кто у вас комиссар?» «Полковник Муха», — ответил Бычевский. «Муха?» — повторил Жуков. «Очень хорошо. Скажите этой Мухе, что вы оба пойдете под трибунал, если не выполните приказ. Утром проверю». Тем же тоном Жуков говорил со всеми командирами. Полковник Каркодин, начальник оперативного отдела, после одного короткого разговора с Жуковым был отослан в Москву. Через 2 дня после прибытия Жуков отстранил генерал-майора Иванова, командующего 42-й армией, снял командующего 8-й армией генерал-майора Щербакова и члена военного совета 8-й армии комиссара Чухнова. Тем временем фашисты начали пропагандистскую кампанию с целью создать впечатление, что падение Ленинграда совсем близко. Гитлер поздравил фон Лейба с огромным успехом ленинградской операции. Генерал Йодль, начальник штаба оперативного руководства, вылетел в Хельсинки, чтобы наградить маршала Маннергейма железным крестом за победы финских войск. 6 сентября высшее командование вермахта сообщило о скором падении Ленинграда. В Берлине была созвана специальная пресс-конференция для иностранных корреспондентов. Им сказали, что все советские войска на Ленинградском фронте окружены, их ждет либо голод, либо уничтожение. Немцы решили не брать город штурмом, хотели избежать ненужных потерь, так было сказано. Если Ленинград не сдастся, он будет полностью разрушен бомбежками с воздуха и артиллерийским огнем. Гитлер утвердил директиву от 6 сентября о наступлении немецких войск на Москву. В ней предлагалось группе армии «Север» не позднее 15 сентября перебросить бронетанковые и механизированные дивизии, а также пикирующие бомбардировщики на московский рубеж. Гитлер также требовал, чтобы фон Лейб максимально сжал кольцо вокруг Ленинграда и в то же время дал ему секретные указания не соглашаться на капитуляцию города. «Население обреченного города пусть вымирает. Разрешается артобстрел гражданских объектов. Население, которое попытается вырваться из железного кольца, следует расстреливать». Вечером 13 сентября адмирал Трибуц вернулся в Кронштадт после совещания в Смольном, где он встретился с новым командующим фронтом Жуковым и получил новые указания. Трибуц пригласил к себе в кабинет начальника оперативного отдела и начальника тыла. «Положение на фронте критическое», — сказал Трибуц. «Ленинград будем защищать до последней возможности, но все может случиться. И тогда будет необходимо уничтожить все, что может попасть в руки врага. Должны быть заминированы все мосты, заводы, предприятия. Если противник ворвется в город, он погибнет под его руинами. Ставка требует, чтобы ни один корабль, ни один склад, ни одно орудие в Кронштадте не попало в руки врага. Если потребует обстановка, все надо уничтожить. Штаб и тыловые службы немедленно должны составить план подрыва всех кораблей, фортов и складов. Перед тем, как потопить корабли, личный состав надо перевести на берег, построить и отправить на фронт. Если бы немцы ворвались, Ленинград был бы разрушен. Несомненно, таков был план Сталина – уничтожить Ленинград, если рубежи не удастся удержать. Ведь Москву сожгли, чтобы не пустить Наполеона. Еще более страшный Дантов ад ждал Адольфа Гитлера, если бы через Нарвские ворота прорвались его солдаты и его тупорылые танки. Не прошел бы парад победы мимо Зимнего дворца, не приветствовал бы фюрер войска, не состоялся бы в гостинице «Астория» торжественный банкет. Все, что символизировало имперскую Россию, все, что создали Петр, Екатерина и Александры, все обречено было на гибель. Гибель богов 20 века. Гитлер не смог бы стереть с лица земли ненавистную колыбель революции. Это сделали бы сами ее создатели. Жуков был ужасен в эти сентябрьские дни 41-го. Другого слова не подберешь. То одному, то другому командиру угрожал расстрелом, снимал людей направо и налево и требовал только одного – атаковать. В этом суть его первых приказов. Неважно было, что часть малочислена, что нет оружия, патронов, что люди неделями отступали, приказ был неизменным – атаковать. За невыполнение – трибунал. 17 сентября Жуков отдал общий приказ командирам всех частей 42-й и 54-й армии. В приказе говорилось, что любое отступление с рубежа Лигово-Пулково Шушары-Колпина будет рассматриваться как тягчайшее преступление против Родины. Наказание – расстрел. Гитлер с невероятной настойчивостью требовал, чтобы фон Лейб выполнил свою задачу, окружил Ленинград, соединился с финнами, уничтожил Балтийский флот. Его войска были очень нужны на Московском фронте, где немцы наступали для нанесения решающего удара. Но как осуществить стратегические планы Гитлера, охват Москвы с тыла, резкий поворот, выход группы армий «Север» в тыл русским как раз в тот момент, когда фон Рунштадт ударит с фронта, как это выполнить, если фон Лейб так увяз на Ленинградском фронте? Все решало время, а оно уходило. Нервное напряжение возрастало. Гитлер приказал фон Лейбу как можно скорее высвободить бронетанковые части под Ленинградом для операции московской группировки. Прошло еще два дня. Московский фронт больше не мог ждать. 6-я бронетанковая дивизия немцев была снята с позиции Ленинграда. Началась переброска главных сил мощного ударного кулака, который дал фон Лейбу возможность прорваться к ленинградским пригородам. Весь 41-й бронетанковый корпус группы Гёпнера приказано было также перебросить на Московский фронт. Фон Лейб еще отчаянно старался добиться победы и ворваться в Ленинград. Но уже началась переброска бронетанковых войск на юг, и больше не было уверенности в успехе фон Лейба. Генерал Гальдер 18 сентября записал в свой журнал: «Кольцо вокруг Ленинграда еще не затянуто так, как хотелось бы, а после переброски дивизии к Москве дальнейшие успехи здесь вообще сомнительны. Будет продолжаться отход наших сил от Ленинграда, где противник сосредоточил большие силы и много техники. Ситуация будет оставаться сложной, пока в дело не вступит наш союзник – голод». 21 сентября 1941 года в штаб-квартире Гитлера генерал Варлемонт представил фюреру специальный доклад по вопросу о Ленинграде. Доклад Варлемонта был озаглавлен так: «О блокаде Ленинграда. Для начала мы блокируем герметический Ленинград и разрушим его с помощью артиллерии и авиации. Когда голод и террор сделают свое дело, мы можем приоткрыть одну дверь и разрешить людям выход из города без оружия. А весной мы войдем в город. Не будем возражать, если финны сделают это раньше нас. Вышлем всех, кто выживет, вглубь России, или возьмем их в плен, сотрем Ленинград с лица земли и отдадим Финляндии территорию севернее Невы». Конец цитат. На следующий день была утверждена директива, озаглавленная «Будущее Петербурга». В ней говорилось: первое. Фюрер принял решение стереть Петербург с лица земли. Второе. Предлагается плотно блокировать город и сравнять его с землей с помощью артиллерии всех калибров и непрерывных бомбардировок с воздуха. Третье. Если в результате создавшейся в городе обстановки последует заявление о сдаче города, они должны быть отклонены. Сведения, поступавшие с фронта, были таковы. Немцев остановили. Им нанесен большой урон. Некоторые немецкие дивизии потеряли 2/3 личного состава. Но эти потери были несравнимы с потерями тех призрачных дивизий Красной Армии, которые им противостояли. Советские части были обескровлены. Иногда они полностью лишались своего личного состава. Итак, Жуков выиграл в военных сражениях за Ленинград. Не пройдет и недели, как ленинградские войска будут уже в пути, чтобы помочь остановить немецкое наступление под Москвой. Из них первой прибыла 5 октября 6-я гвардейская дивизия на помощь генералу Лелюшенко, с большим трудом удерживавшему рубежи на пути к столице. На следующий вечер зазвонил телефон в кабинете Жукова в Смольном. Это был Сталин. Он спросил, как дела в Ленинграде. Жуков сказал, что немецкие атаки стали слабее, немцы перешли к обороне. Донесения разведки сообщают о крупной переброске немецких танков и артиллерии из Ленинграда в направлении Москвы. Сталин молча слушал. Затем после паузы сказал, что ситуация в Москве опасная, особенно на Западном фронте. «Выезжайте в Москву», – приказал Сталин. «Командование передайте заместителю». Жуков позвонил генералу Федюнинскому. «Ты что, забыл, что ты мой заместитель? Немедленно приезжай. Примешь командование фронтом. Обстановку знаешь. Меня вызвали в ставку». Рано утром Жуков улетел, чтобы принять командование в битве за Москву. А Ленинграду настоящая битва еще только предстояла. Битва против союзников, которых немцы привлекли на свою сторону. Эти союзники фашистов – генералы голод, холод, страх. Постепенно хлеб в Ленинграде становился единственной едой, которую выдавали. Пятилетний ребенок и 16-летний подросток получали одинаковую норму питания. В сентябре и октябре 41 года уже были случаи смерти от голода. Люди старались любыми способами достать дополнительную еду. Мошенники подделывали карточки, а продавцы при тусклом свете керосиновых ламп не могли заметить подделку. Ленинград был на грани катастрофы. 1 октября 41 года город имел запас муки лишь на 15-20 дней. Наступило время, когда на Ленинград надвинулся еще один союзник фашистов – холод. 14 октября первые хлопья снега коснулись земли. Температура упала, стало холодно. 31 октября снежный покров достигал уже 10 сантиметров. В зданиях почти не осталось тепла. На город потоком обрушивались бомбы и снаряды. И бесчисленные пожары лишь в октябре свыше 700. В эти мрачные осенние месяцы 41 года было совершено 79% всех воздушных налетов на Ленинград за время войны. И на этот же период пришлось 88% жертв из всех причиненных фашистскими налетами. В октябрьскую ночь во время особенно жестокой бомбардировки Николай Тихонов, поэт, а ныне военный корреспондент, встретил в одном из коридоров Смольного своего знакомого, человека небольшого роста, который прической напоминал короля Лира, а бородой Иова. Это был профессор Иосиф Арбели, директор Эрмитажа. Арбели, воодушевленный, преисполненный энергией, сказал, здороваясь с Тихоновым: «Вы, конечно, не забыли про юбилей Низами». Низами – великий азербайджанский поэт и философ. 19 октября – день его 800-летнего юбилея. Эрмитаж задолго до войны планировал отметить это событие. Теперь Тихонов слышал слова Арбели и одновременно грохот бомб, залпы орудий. «Дорогой Иосиф Абгарович», — сказал Тихонов, — «видите, что происходит вокруг? Юбилей может оказаться не очень торжественным при таких условиях». Но Арбели был полон решимости организовать юбилейное заседание и убедил Тихонова выступить. Точно, как было намечено, в 2 часа дня 19 октября заседание в Эрмитаже состоялось и окончилось за несколько минут до обычной дневной воздушной тревоги. Как потом выяснил Николай Тихонов, больше нигде во всей стране юбилейная годовщина Низами не отмечалась. Ни в Москве, ни в Баку. Светлые люди. Так называл Тихонов тогдашних ленинградцев.